а некоторое время спустя домик снесли. Я был однажды у Григория Алексеевича. Жил он вдвоем с племянником, бывшим при Керенском товарищем министра путей сообщения. Потом племянника посадили, а 80-летний дядя, к великому удивлению родственников, женился. Последний раз я его видел в хорошем костюме, чистого, побритого и совсем не похожего на Гомера. Сергей Михайлович Соловьев, внук историка, племянник философа, поэт, друг Блока и Белого. После 1917 года католический патер. Читал нам древнегреческую литературу. Он был похож на Иисуса Христа, как его изображают на иконах XIX века фряжского письма. Русая бородка и большие задумчивые и печальные глаза, в которых словно угадывались будущие страдания их обладателя. Он читал свои лекции последний семестр. Летом 1928 года его арестовали. В тюрьме он сошел с ума и через какое-то время умер в сумасшедшем доме. «С детства я любил все древнегреческое. Соловьев поднял мою любовь на недосягаемые высоты, раскрыл перед нами красоту и величие искусства Эллады. Он декламировал наизусть то бессмертный гекзаметр Гомера, то тех поэтов, коих я раньше знал лишь по именам, то из трагедии Эсхила. Голос его звучал гулко, словно перекатывался отдаленный гром. Никогда позднее я не слышал подобной, слегка нараспев, чарующие декламации. Наверное, так декламировали стихи сами древние греки. На следующий год другой профессор, похожий на старую крысу, не помню его фамилии, читал нам древнеримскую литературу. Читал так скучно и сухо, что отбил у меня всякую охоту заниматься текстами самих римских классиков. Борис Николаевич Гривцов читал нам французскую литературу. Блестящий, остроумный, он смаковал, приводя неприличные цитаты из Рабле и стихов Менестрели. Благодаря ему я полюбил Вийона и Ронсара. Но у всех профессоров был один недостаток. Они не укладывались в программы и доводили свои курсы докуда успели. Соловьев ничего нам не рассказал об Еврипиде. Буслаев едва добрался до Задонщины. Гривцов застрял на Корнеле, а Рачинский и вовсе на Мейстерзингерах. Поэтому мои знания истории литературы обрывались где-то среди программы. Алексей Алексеевич Сидоров, высокий, элегантный, совсем молодой, читал нам историю искусств. Отделавшись двумя-тремя фразами от марксизма-ленинизма, он строил каждую свою дальнейшую лекцию как законченная, филигранно отточенная, не связанная с предыдущей лекцией, подлинно художественное произведение. Он поведал нам об искусстве Египта, Ассирии и Вавилонии, Греции. И вдруг, совершенно неожиданно, нам объявил, что следующую лекцию посвятит искусству Атлантиды. Скептики сомневаются, существовала ли вообще та таинственная страна. А Сидоров, сопоставляя искусство Мексики с искусством Египта и Этрурии, находил в них общие черты. И перед восторженными глазами слушателей развернул вполне убедительную картину исчезнувшего сказочно прекрасного мира. Поблескивая стеклами пенсне, он помог мне понять и полюбить искусство Средневековья, искусство раннего Возрождения. Тогда он только что приехал из-за границы и время от времени щеголял перед нами фразами вроде «Когда я фланировал по Шан-Зализе» или «Когда я стоял у подножия Кёльнского собора». Владимир Михайлович Валькенштейн читал нам драматургию. Маленький, черноглазый, живой, он бегал перед первыми рядами скамей. Вдруг хватал мел и набрасывал на доске замысловатые фигуры. Тогда в Малом театре шла его пьеса «Гусары и голуби», имевшая успех. О своей пьесе он умалчивал, но блестяще разбирал постановки пьес, идущих тогда в московских театрах. Объяснял нам разницу режиссерских поисков театров малого, художественного, Вахтангова, камерного, Мирхольда и критиковал тогдашних драматургов столь тонко, что блюстителям коммунистической догмы невозможно было придраться. О Булгакове-драматурге он вообще не упоминал, наверное, из осторожности, чтобы не придирались. По окончании курса пошел я к нему экзаменоваться. До меня он томил страждущих студентов подолгу. Они выходили от него как ошпаренные, а я выскочил через 3 минуты, победно размахивая зачетной книжкой. «Кто любил Дездемону?» — спросил меня Валькенштейн, стращая своими черными глазищами. «Отелло», — отвечал я. «А еще кто? Кассио? А еще? Говорите, говорите быстрее!» Я немного замялся и кинулся, как с вышки, в воду. «Еще Яго любил Дездемону?» «Да, и я тоже так думаю. Хотя у Шекспира нет на то никаких доказательств. Дайте свою зачетную книжку». Полвека спустя я встречал Валькенштейна, старого, совсем забытого, в доме литераторов, куда он приходил обедать. Драматурги следующих поколений учились у него. Решили в малом зале отметить его 80-летие. И мало кто пришел, зал был почти пуст. Я явился в тот день в ЦДЛ, но на какое-то другое мероприятие. А следовало бы мне по старой памяти не только присутствовать на чествовании канувшего в лету теоретика драматургии, но и выступить, рассказать о том давнем экзамене, да еще добавить. И еще любил Дездемону Валькенштейн, хотя у Шекспира нет на то никаких доказательств. Иван Сергеевич Рукавишников читал у нас стихосложение. Он был один из последних поэтов-символистов. Происходил из богатой купеческой семьи. Во времена онны жертвовал деньги большевикам и потому в первые годы революции был в большой чести, но запил. Стихи он писал с вывертами. Будучи напечатанным, строки располагались в виде геометрической фигуры. Треугольника, звезды, трапеции, еще как-то. С виду он был похож на мушкетера, хотя без шпаги. Ходил в плаще, в широкополой шляпе, только без пера, в сапогах с широкими отворотами и носил длинные рыжеватые кудри и длинные, как два горизонтальных прутика, усы и длинную узкую бородку в стиле Людовика XIII. На лекциях он шагал по аудитории, стуча своими сапогами, объяснял нам преимущества ямба и дактиля, рассказывал о древнегреческих строфах, о строфах Возрождения, декламировал стихи нараспев и порой обдавал первые ряды скамей водочным духом. Но мы ему прощали его слабости. Возможно, благодаря рюмочке он вкладывал столько чувства в свои декламации. А бывало, объяснит, что такое триолет и рондо, придет на следующую лекцию и спросит: «Ну-с, кто приготовил рондо?» И какая-нибудь девушка вставала и, краснея, подавала ему листок. Сперва он читал про себя, шевеля губами, иногда бросал: «Нет, читать не буду». А в другой раз, ликуя, поднимал листок, восклицал: «О!» и начинал читать, критиковал, оценивал, какая строчка, какой эпитет хорош, а какой бледен. Навсегда я запомнил его лекцию о сонете. Целый десяток их он нам прочел наизусть. Сонет итальянский, французский, шекспировский, пушкинский. И всех их он разбирал. Как строки рифмуются, когда нужны рифмы женские, когда мужские. А на следующей лекции он еще в дверях спросил: «Ну-с, кто приготовил сонет?» Одна девушка-блондинка, не помню ее фамилии, но не забыл ее кос и статной фигуры, подала ему бумажку. Он прочел про себя, воскликнул: «О!» и радостно возгласил на всю аудиторию: «Вы только послушайте, что я вам прочту!» И он начал читать. Я запомнил первые две строчки и последнюю: «Как платье бабушки, как флёр д'оранж старинный, так о любви поет сонет». «Да понимаете ли вы, дети мои!» — воскликнул Рукавишников, размахивая листком. «Это жемчужина! Это шедевр! В 14 строках она сумела обойтись без единой точки. У нее лишь одна фраза. И какая поэзия!» Он схватился за спинку стула, чтобы не упасть. У девушки блестели глаза, когда она слушала похвалу старого пьяненького поэта. Как сложилась ее дальнейшая судьба, не знаю. Что-то не встречал я ее стихов напечатанными. Да кого из тогдашних руководителей советской литературы интересовали сонеты, да еще про флёр д'оранж? А судьба самого Рукавишникова сложилась печально. На следующий год он уже не преподавал в ВГЛК. Однажды поздним вечером ехал я в пустом трамвае. Была осень, шел дождь. Только трамвай тронулся от остановки, как на ходу, держась за поручни, попытался в него взобраться кто-то в мягкой шляпе, в рваном мушкетерском плаще. По длинной бороде мочалки и по всклокоченным кудрям я узнал Рукавишникова. Я вскочил, хотел ему помочь, но меня опередила кондукторша. «Лезут тут пьяные, катись отсюда!» — крикнула она и толкнула его в грудь. Он выпустил поручни и упал в грязь. В литературной энциклопедии стоит дата его смерти — 1930 год. Именно в том году кондукторша вытолкнула его из трамвая. Константин Локс, не помню его отчество, читал нам теорию прозы. Он был полная противоположность пламенному Рукавишникову. Небольшого роста, сгорбленный, с характерным точеным профилем Данте, с небольшими усиками, он говорил медленно, отчеканивая каждую фразу. Разбирая прозу Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, он, словно невидимым скальпелем, препарировал приемы построения отдельных фраз и композицию всего произведения. Казалось бы, при таком уроке анатомии поэзия и красота должны были исчезнуть. Нет, не исчезли. Это открывание алгебры и гармонии было настолько интересно, так захватывало нас, что с тех пор, полюбившиеся мне рассказы писателей, я всегда разбираю не только согласно их содержанию, но и согласно их композиции. И сам свои опусы я теперь строю, вспоминая уроки Локса. Покончив с Чеховым, он перешел на современную нам прозу. О Булгакове и он не упоминал. Но был Бебель, был молодой Леонид Леонов. И на примерах из чеканной прозы первого и рассвеченных абзацев второго Локс учил нас, как нужно строить композицию рассказов, как подбирать эпитеты, искать метафоры, как чувствовать внутренний ритм прозы. Помню, он спросил нас, «Вот тут эпитет фантастический, а назовите лучше!» «Волшебный!» — крикнул кто-то. «Сказочный!» — шепнула нам сестра Маша, а вслух сказать не посмела. За нее крикнула Ляля Ильинская, и Локс благосклонно ей улыбнулся. Умер он несколько лет спустя в своей постели. Самым ярким среди наших профессоров следовало бы считать Густава Густавовича Шпета, если бы мы были умнее. Он поражал нас своей рослой, импозантной фигурой, крахмальным, ослепительно-белым высоким воротничком над элегантным, старинного покроя, черным сюртуком, чисто выбритым подбородком, благородной чопорной осанкой. Он напоминал английского лорда из пьес Оскара Уайльда. Официально его должность звучала громко. Вице-президент Государственной академии художеств, сокращенно ГАХН. Помещалась она в бывшем здании Поливановской гимназии на Пречистенке. Шпет читал нам эстетику. Мы, студенты, были самолюбивы. Никто никогда не признался, что совсем, ну вот ни настолечко, не понимает его лекций. Но я готов поклясться, что действительно никто из нас не смог бы объяснить,